корень этого растения. Растет мыльнянка лекарственная по заливным лугам, опушкам леса, между кустарниками, на засоренных полях и огородах, часто около жилья. Мыльнянка лекарственная – это многолетнее травянистое растение. Корневище у нее ползучее, около 35 см длиной, разветвленное, довольно тонкое, снаружи красновато-бурое. Стебель прямо стоячий, высотой 30-90 см, простой, но в верхней части, а иногда и на середине, ветвистый, округлый. Листья супротивные, продолговатые, овально-ланцетные или эллиптические, с тремя-пятью жилками, острые, по краям шероховатые, с короткими черешками. Цветки собраны в щитковидно-метельчатое соцветие. Лепестки цветков розовые или белые, пахучие. Плоды у мыльнянки – продолговато-яйцевидные коробочки с многочисленными семенами. Цветет мыльнянка с половины июня до сентября. Корневища и корни мыльнянки копают после цветения осенью или ранней весной. Мелкие корешки удаляют. Корни имеют сначала сладковато-слизистый, а затем жгучий или горьковато-царапающий вкус. Запах приятный. В корне мыльнянки содержатся сапонины, мыльные вещества, поэтому отвары корня этого растения ценятся подобно мылу, и благодаря этому используются иногда для мытья нежных шерстяных и шелковых тканей. В научной медицине мыльнянка применяется мало. Как сильное отхаркивающее средство – она полезна при всех болезнях дыхательных путей, при бронхите, коклюше и прочее. Прежде мыльнянку считали могущественным средством от подагры. Сейчас это растение применяют как мочегонное средство при асците, для чего необходимо повторное вымачивание размельченного корня и удаление раздражающих веществ. Мыльнянка является отхаркивающим и мочегонным средством. Кроме того, она имеет желчегонное при желтухе и патогонное свойство. Замечено, что очень эффективно применение отвара мыльнянки в виде примочек или мази при чешуйчатом лишае. Корень мыльнянки употребляют наружно при зубной боли, жевании, при ангине, полоскании, от насморка, втягивание отвара корня в ноздри. И народный опыт, и опыт отдельных врачей еще требуют строгой научной проверки. Способы применения. Настой. 8-часовый на воде. 6,0 или 10,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 4-6 раз в день. Отвар готовят в таком же количестве, как и настой. В качестве отхаркивающего отвар не требует вымачивания корней и удаления пены. В других случаях корни мыльнянки мелко режут. Вымачивают в воде по 5-6 часов, несколько раз сливая пену. Затем высушивают и делают из них отвар по указанному выше способу. Номер 118. Мытник болотный. Народное название. Вшивица болотная. Гнидная трава. Вовчки. Это семейство норочниковых. С лечебной целью используется трава этого растения. Растет на влажных лугах и болотах. Мытник болотный – это многолетнее растение. Корень толстый, стебель прямой, простой или ветвистый, красноватый, при основании немного мохнатый, высотой 10-16 см. Листья очередные,